как много было людей, уводивших на сторону далече образ и подобие Божие. Люди начинали убивать других людей, думая, что они этим служат Богу. А что говорил Бог? Бог говорил: не убий, ибо даже пожелавший плохого брату своему достоин гиены огненной. Вот так Господь исправляет заблуждения человеческие. И когда пришел Спаситель на землю, Он сказал, что созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее, потому что я добрый пастырь. И кто слышит глас мой, то есть мой голос, тот овцы моего стада. И Он обещал, что эти овцы будут там, где вся Святая Троица, где Бог Отец, где Бог Сын, где Бог Дух Святой, будут радоваться и общаться всем благостям света, которыми Бог обладает. Господь созиждал эту церковь, передал это апостолам, епископам, священникам, и от одного к другому передается эта самая религия. В другом месте, вне церкви, религия не передается. Там нет этой передачи божественной благодати. Там есть или принятие ее, или непринятие. Не может пастух быть во всем сведущ, что касается всей истории человечества. Даже космонавт не может быть причастен к этому. Только Святая Церковь. Как не может пастух знать языки мира, в отличие от института иностранных языков? Как водитель автобуса не может знать квантовую механику или физику, высшую математику, потому что не сможет он в силу своего рода и занятий заняться вещами, которыми занимаются ученые. Так и в мире есть у людей память, которая хранится в Святой Церкви, память о нашем Боге, память о нашей связи с нашим Творцом. И эта память, она освящена Господом нашим Иисусом Христом. И как есть память, которая поддерживается различными действиями и преданиями, такими преданиями, как предания государственные, народные, семейные, отеческие. В церкви же есть предание церковное, которое передает все, что касается понимания о религии. И есть священное предание, где через рукоположение от получивших от Бога дерзновение передается благодать следующим людям. От епископов к священникам, от священников через миропомазание во время крещения всем православным христианам. Так священное предание отличает нас с вами от людей других конфессий и других религий. Там нет этого предания. В принципе, не может быть, потому что церковь не основывалась Христом Спасителем. Потому что не было той связи с Ветхозаветной Церковью, которую Господь наш Иисус Христос благословил своим рождением. И мы, приобщившись к этому, знаем истинный путь. И совершенно определенно можем сказать, что мы всегда исполняем заповеди Божии. Хотя порой остается один или два человека на всем земном шаре, но это свидетельство о том, что мы не изменили связи с Богом. Шли годы, и многие люди стали говорить, что человек, наверное, произошел от обезьяны. На Востоке говорили от дракончика. Третьи говорили, особенно в Месопотамии, Египте, от быка, от крокодила. Но мы, Богом, поставленные в Церковь Святую, от Отца к Сыну. В церковном и священном предании, ни на минуту никогда не отступив от заповедей Божьих, то есть от правил жизни, мы до сих пор знаем, что у каждого сына есть отец, у отца есть свой отец, и так до самого Бога. И нет места в нашем родоначалии ни одной обезьяне, ни одному крокодилу, никакой амебе, никакому зеленому человечку. Этим и отличаемся мы верующих от неверующих, то есть приверженностью. Вера – это не только признать бытие Бога, а вера – это и быть Ему верным, верным Его заповедям, Его Святой Церкви, Его Святому Евангелию, и тем самым оставаться в образе и подобии человеческом, не потеряв ничего, что было передано нам Богу. И это Святая Церковь. Много после пришествия в мир Христа Спасителя было клеветы на Христа о том, что Он хочет всех погубить, разрушить храмы, что Он хочет отдать в рабство один народ другому. Но Господь сказал, что Он принес свободу. Свободу от рабства, греху, свободу от страстей, свободу от своих привычек каждого человека. Тот, кто курит, знает, как не покурить хотя бы один день. Тот, кто привык есть с утра до вечера, знает, как часик оторваться от этого занятия. Тот, кто привык смотреть телевизор, болеет, если он уехал, и ему не на что положить глаз. Так человек становится рабом греха, и Господь приходит от него освободить. И вот сегодня мы празднуем торжество православия, торжество того пути, который нам указал Бог. Какие бы ни были ереси, ария, аполлинария, нестория, монофизитов, монофилитов и многих, многих сотен, если не тысяч различных направлений, которые отщипывали от Святой Церкви людей, увлеченных страстями или различными пороками, создавали ереси, то есть образовывали группы людей, выбирая из христианства какие-то термины и символы, обманывая их, и тем самым создавали для себя общение для земного пребывания. Господь предупреждал от них и благословил церкви противостоять этому через Святое Евангелие, через каноны, через Святую Соборную и Апостольскую Церковь, противостоять им и указывать настоящий путь, где нет порабощения, где нет слез рабства, где нет похищения одного человека другим человеком, где нет революций, где нет беззаконий, где нет воровства, убийства, зависти. Это Святая Церковь. И вот эту Святую Церковь сегодня чествуют все люди земного шара, потому что, помолившись, попостившись одну только неделю, вославим Господа, который, несмотря на тяготы, которые нам приходится держать, будучи религиозными людьми, мы находимся на пути созидания своей души для вечной жизни. Вот почему славим, вот почему приобщаемся, вот почему становимся не просто людьми, а образом и подобием Божьим здесь на земле. И Господь, взирая на нас, благословляет нашу жизнь, сохраняет землю и тем самым дарует ей благословение, благорастворение воздухов, изобилие плодов земных, спокойствие в государстве, мир в семьях и радость в детях. Так Господь через Святую Церковь и благословляет нас. А сейчас для всех предлагается чин православия. Это краткое воспоминание истории православной церкви за период, когда мы с вами можем воочию смотреть всем обстоятельствам, происшедшим в церкви, благословлять праведников, поклоняться подвигу мученикам и преподобным, и отрешаться от тех, кто извращал учение Святой Церкви. Само слово «отрешение от Церкви» означает «анафема». «Анафема», если точно перевести его, «отлучение». И вот там, где произошло неправильное учение о Христе, обязательно должен прозвучать голос. Правильно это или неправильно? Если неправильно, то это анафема, то есть отлучение от учения Христа Спасителя. Сейчас вам предлагаю это удивительное действие Святой Церкви, чина православия.